Интеллигентный гауптшарфюрер Циммерман, бывший учитель, достаточно доверяет своему русскому дублеру и уважает. Может быть, за рост, которого самому так не достает. Особенно, когда пьян уважает. Тут он даже болтлив. А его русский язык, семейная память, предки его из Прибалтики. Хороший вы парень белый, даже жалко, что вы не немец. В последний вечер перед самым делом откровенничал особенно. Ну, а дети, почему детей? Спросил белый прямо в открытую. Перед этим Циммерман долго и нудно огорчался, что так бедно и некультурно живут на такой хорошей, богатой земле. Тут будет рай. Фюрер так и сказал, когда смотрел на деревеньки без дорог, где столько детей и все ужас, какими здоровыми белыми зубами. Разве фюрер приезжал в Белоруссию? Какую Белоруссию? Я говорю про Украину. Вы не украинец, и можно с вами откровенно. Они-то больше всего нас и беспокоят. Слишком много их, этих украинцев. А земля под ними самая лучшая в Европе. Пусть едут в Райх, а мы на их место. Циммерман даже расхохотался, вообразив эти встречные перевозки. Его гиммлеровская пенсне просто пылала от удовольствия. Но когда мы заселим Украину, нам будут мешать эти вечные глаза нахлебников соседей. Потом он спохватился, вспомнил, что белый все же не немец, и как раз сосед. Давайте забудем, Николаус, кто из нас немец, а кто русский. Допустим, мы и есть те счастливчики, которые потом будут жить после всей крови и жестокости. Вот сегодня нам с вами какое нам дело до древних народов, племен, которые были, а потом их не стало. И, наверное, не метелочкой из перьев, а железной метлой их смели. Что мы от этого аппетит теряем, сон? Мы пользуемся их теоремами или числами, а про них и думать забыли. От сибаритов остался ночной горшок, говорят, единственное их изобретение. От целого народа ночной горшок. Ну и что? Это мешает нашему счастью. Так и потомки наши. Да, они и замечать не будут, что под ногами их чей-то прах, пепел. Вот говорят, дети, дети, может, лучше перевоспитать. Кровь не перевоспитаешь. Ее можно лишь вылить, и даже лучше, менее болезненно, всю за раз. Чтобы не делать этого снова и снова, жаль, что вы, Николаус, не могли читать Шпенглера. Был у нас философ еще до фюрера. Не нужно было бы объяснять, что такое бремя фаустовских народов. Англичане его несли и испытали, но они слишком практичный народ, слишком жадный, торгашский. Им не хватало идеализма. Они не умеют мыслить высоко. Да, кто-то обязан снова и навсегда проделать эту работу. Упорядочить, наконец, мир, пока его не сожрал, как сифилис, выродившийся мировой город. Омолодить мир, развращенный еврейскими плутократами и большевистским социализмом. Только фаустовские народы способны на такую кровь. А из них по-настоящему только германские. На нас взвалили работу, и на нас же теперь проклятие всего мира. Сколько надо идеализма иметь, чтобы не слушать воя и нести свое бремя. Ну, а если трезво взвесить, разве мы лишь для себя? Даже фюрер не вечен, ни он, ни мы будем пожинать плоды новой жизни в тысячелетиях. Ну, а немцы, не немцы, какая разница? Будут жить люди. Когда один народ, одна раса, тогда все просто люди. Но какие? И жизнь какая! Не уверен, что я вот так же философствовал бы, будь я на вашем месте. Нет, я не дурак. Чтобы поверить, что вы, иностранцы, за идею нашу сражаетесь. Но если не сердцем, так хотя бы головой можно понять. Вот вы, Николяу, смогли заметить, что я не питаю ненависти к здешним жителям. Разве я похож на многих других моих соотечественников? А почему? Да потому что не за что ненавидеть пепел, на котором взойдет завтрашняя нива. На ваших людей нужно смотреть тоже, как на полезных участников общего дела. Да, оно выше не только их жизни, но и нашей, каждому свое. Но все заняты исторической работой. Даже та женщина, даже ребенок. Одни расчищают поле, убивают, да, это так, другие горят и умирают. Но все для того, чтобы не было больше этого. Никогда, чтобы не было. Если я излюсь на кого-то, так это на предков, наших, ваших, неважно, которые и свою часть работы переложили на нас. Чтобы так не говорили потом о нас с вами, Николаус, мы должны сделать свою работу добросовестно. Для этого нам дана, в нас вложена особенная чуткость трассового инстинкта, потом он может выветриться. И за предков, и за потомков — это наше проклятие. Но надо исполнить все до конца, чтобы не пришлось кому-то снова лить кровь, мучить кого-то снова и снова, и все лишь от того, что вы, Николаус, или я, Циммерман, пожалели ребенка, одного единственного, я одного, вы одного. Так говорил Циммерман. А потом, когда начинал вроде бы трезветь, хотя пил еще больше, вдруг погружался в обиду, скучную и тягучую, как рассвет с головной болью. Вспоминал всех своих родственников, доказывал свою прибалтийскую близость к Альфреду Розенбергу, а потом ругал и родню, и Розенберга, а заодно и всех, кто когда-либо обижал его, Циммермана. Обидчиков набиралось много, потому что все, кто обижал Циммермана, были врагами Великой Германии. Бесчисленные обидчики Германии наносили удары и по сердцу учителя Циммермана. Подумать так, у всех на земле и дел других не было, как только чинить нестерпимые обиды ему, Циммерману и Германии. Из показаний на суде Рольфа Бурхарда, зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска. Вопрос. Участие в сожжении деревни Козуличи вы принимали по собственному желанию? Ответ. Так точно. Вопрос. Вы имеете высшее юридическое образование. Скажите, как вы рассматриваете факт сожжения абсолютно ни в чем не повинных 300 мирных жителей? Из ваших показаний следует, что вы за 2 куска сала, 4-5 кусков свинины и гуся приняли участие в сожжении заживо 300 человек. Ответ. Да, это так. Это жуткое дело. Я раньше никому не говорил об этом и только на следствии рассказал всю правду. Вопрос. Вы считаете себя политически грамотным? Ответ. Я считал и считаю себя грамотным. Вопрос. Скажите, когда вы стали понимать, что фашист — это человек, который покрывает себя позором? Ответ. Процесс этого осознания проходил у меня медленно. Началось это во время пребывания в Бобруйске, и особенно сильно во время пленения. Но я считаю, что в настоящее время, может быть, я освободился от фашистской идеологии, но какие-то остатки еще имеются. Может быть, в течение полугода я освобожусь совершенно. Смех в зале. Действовали 2 плана. У Белого свой, у Циммермана свой. Но Белый знал, что и как планирует Циммерман, а гауптшарфюрер о тайных намерениях Белого и Сурова ничего и не подозревал. Суров посоветовал послать на предварительную встречу с партизанским разведчиком сиротку одного. Белый согласился и уговорил Циммермана именно так и сделать. Но потом, после всего, сообразил, что свалял дурака, и, соглашаясь с Суровым и уговаривая немца, Суров, видно, рассчитывал, что сиротка попадет в партизанскую ловушку, его утащит в лес, как барана, и на том окончится. И Белый, как дурак, ему подыграл. Вместо того, чтобы самому побывать на такой встрече, а там он нашел бы способ, возможность с глазу на глаз переговорить с партизанами, заставил бы их ему поверить, и хорошую ловушку подстроили бы Циммерману. Поверили, не поверили бы. Но хуже, чем получилось, все равно быть не могло. Побежал один сиротка, трусь и радуясь, вернулся под вечер героем.

в злобном безразличии к самому себе и своей судьбе. Что тут решать, если жизнь давно за него все решила? Будь как будет. Будет же как-то вот там, тогда все и будет. Это с ним уже случалось. Но с такой тупой, издевательской силой навалилось именно здесь, в самый решающий момент. А может быть, потому и навалилось, что момент был решающий, как над ямой в Каспле. Стрелять, не стрелять? В кого стрелять? В себя, в Дирлевангера, в затылочек головы мальчика, который сидит лягушонком, колотится всеми позвонками и просит, плачет. «Дядя, худчей, дядя, скорей!» Ты взял протянутый тебе парабеллум, еще потный от руки другого иностранца. Ты делаешь шаг, второй, к яме, на вялых, без костей, ногах. Точно там поджидает тебя смерть, твоя, собственная. Оглушенно идешь к ним, раздетым. А все одетые такие же, как ты, и они тоже дожидаются очереди, как и раздетые, но очереди не умирать, а убивать. Ты сам должен выбрать из сидящего над рвом человеческого ряда, в кого будешь стрелять. Такое правило для новичков у Дирлевангера. А он стоит здесь же, близко, смотрит, сколько мишеней выбрал, использовал. Двоих приказано, обязано, больше на твое усмотрение. Сколько выберешь, столько и сам стоишь в глазах немцев. Это тотчас оценивается сигаретами. Передашь пистолет следующему иностранцу, а тебе две сигареты. Не хотел, кацап, больше, ну и дурак. Во, смотри, учись. И даже смешок среди тех, кто уже отстрелялся, стоят. Верят и не верят в то, что сделали, и что с ними сделали, сделалось. Дядя, скорей, в кого, все кричит в тебе. И такое злобное безразличие ко всему на свете. Будто уже случилось, ты уже выстрелил в немца, да, в Дирлевангера, а потом в себя. А кто-то твоей рукой вдруг стреляет в дрожащий над острыми темными позвонками детский затылочек. И уже ничего не может быть. Ничего. Партизан стоял во дворе. Поджидал, не хотелось верить глазам, но это была правда. И Белый как-то вяло уже снулся. Входили в распахнутые широкие ворота, поволчьи теснясь и поджимаясь от опаски. Один сиротка улыбался во весь свой жабий рот, выворачивая розовые десны. Он тут свой, у него тут невеста, друзья. Партизан смотрел серьезно, но спокойно. У колодца привязан оседланный конь, белый красавец. На парне желтоватый китель, плохо по-деревенски сшитый, не из одеяла немецкого, но ремень командирский, со звездой и протупея, а на плече ППД. Какой белый получил, когда ехал и не доехал, потому что война кончилась, на финскую. На портупее высоко на груди прицеплена лимонка, грозная, как бомба, рубчатая F1. Да, это была его единственная подстраховка. Белый смотрел на партизана, как ни на одного человека никогда не смотрел. На его неправдоподобно простое, даже застенчивое деревенское лицо. Вот человек, для которого будто и не было страшного 41-го, когда рушилось все, а ты был только песчинкой. Откатывались и в плен попадали армии. Что значили ты один или группка вас перед необъяснимой силой, навалившейся на все и на всех? А они? Вот такие хлопцы, дядьки или окруженцы, а то и просто школьники, подобрали в лесу винтовки, гранаты и спокойно похаживают по своей земле, как по своей. Дома и стены помогают, хотя и пылают. Вот тут бы и развернуться, и шарахнуть очередью по своим. Тогда в Каспле молил, уговаривал мальчонка, дядя, скорей, выстрелил в него, а попал. В кого попал? Был на свете такой человек. Белый Николай Афанасьевич. Нет его больше. Глаза партизана смотрели на устремившихся к нему убийц не то что с доверием или приветливостью, но с каким-то жутким непониманием и спокойствием. Что-то очень забытое, очень школьное и простецкое было в деревенском парне, обвешанном оружием, в его лице, глазах, подбадривающая ирония и даже смущение от того, что добровольцам, конечно же, неловко смотреть ему в глаза. Кому приятно быть сволочью? Простецкая улыбка. Так уж, братки, получилось, что пришли вы ко мне, и спаситель ваш, как бы и я. Возле него, против него переступали с ноги на ногу, тоже как бы смутившиеся. Волки. Очень уж просто подпустил. Легко подошли. И с волками бывает, что от близости, от внезапной доступности добычи, от жадной слюны вдруг сведет, замкнет пасть и не открыть. Вот он здоровается со своими убийцами. Сиротка первый побежал и чуть не целует. И твою, главного Иуды, руку пожал партизан. Нет, не вам, а ему неловко. Одному за другим, всем восьмерым пожал руки. А сиротка уже за спину зашел, и там испуганно гримасничает. Да чего же отвратительно может быть лицо человека? Ничего, ладно, поехали, — сказал партизан и шагнул к оседланной лошади. Гады пошли, потянулись следом, а двое поотстали, будто еще что-то собираются делать. Решают, решаются. Да кому решать? Давно нет вас на свете, а есть такие же, как и остальные иностранцы. Жадно толкаясь, толпой устремились за своим спасителем, а он еще наклонился и на ходу из темного ведра бодьи, притянутого к срубу и зацепленного за крюк, захватил ладонью воды и бросил себе в рот, как бы предчувствуя смертельную жажду. Оглянулся на хату, на окна. Там белели лица, женские, тревожные. Конь армейский, настоящий, кавалерийский. К нему, преследуя спасителя своего, хищно устремилась вся стая. Впереди сиротка, а позади всех — Иуды. Да-да, мы с тобой, дорогой поп. Партизан еще поправил стремя, не спеша, как бы оттягивая погибель. Провел рукой по вздрагивающей спине лошади, а сиротка и все за ним еще придвинулись. Сиротка конючит и пхихикивает. «Хлопцы, что надо? Кадровики искупят, воевать умеют, не пожалеете!» Партизан ногу в стремя, чуть откинулся для размаха. А они и повисли на нем, рванули за плечи к низу. Он рукой к висящей на груди гранате, будто к парашютному кольцу, почти успел, но удар в голову был страшным. На спину опрокинули, навалились, испуганно хватаясь за все еще упругие руки его, за ноги, вся суровская пятерка. Только сиротка за коня схватился по-барышнически. Его трофей. Непонятно, как ему удалось. Но партизан перевернулся со спины на живот, на локти, на колени и стал медленно приподниматься, отрываться от земли. Те, что сопя и матерясь, возились на нем, не замечали, а белый сегодня это видит. Перекошенным ртом парень тянулся, старался зубами поймать кольцо своей гранаты. Вот-вот! Сколько раз белый видел, да и сам испытывал ее. Человеческую жажду спастись от навалившейся смерти. Но такого броска навстречу погибели своей и врагов, такого лица рыдающего, молящего о погибели не видел никогда. И тут прозвучал выстрел. Нет ни белого, ни сурого, ни по сволочам. Это сиротка. Разглядел опасность, вот-вот разнесет всех в клочья грозная лимонка. Просунул ствол своей винтовки между борющихся тел и выстрелил. Вскочили, отпрянули. Кто-то с испугу уж замахивался на сиротку. Дубина своих мог. Потом партизан трясся с раздробленным плечом на телеге. Вдали догорал двор, а каратели все веселились, жалели сиротку. Как-никак его хутор, его теща и Катька горят. Страшнее всего было встречаться глазами с лежащим на телеге партизаном. Но приходилось несколько раз. И когда он лежал в крови у колодца, связанный, а в хате кричали, плакали женщины, тогда уж побежали люди Сурова. И когда возвращались, а маленький Циммерман смешно учился сидеть в седле, его хвалили, поощряли, заодно издеваясь над конокрадом-сироткой. Не было больше деревенского парня с неловкой простецкой улыбкой. Лежал и молча смотрел в небо, время от времени, дико скашивая белки глаз на карателей, тот, кто ждет, не дождется тебя в лесу. Да, Белый уже увидел глаза, которые встретят его и его адвоката Сурова, когда они, наконец, все умненько организуют и прибегут к партизанам. В Печерске, когда взвод после бани, после именинного со шнапсом, обеда по случаю поимки Циммерманом бандита малость утихомирился, Суров отыскал Белого и, пряча глаза, предложил пойти куда-нибудь обсудить положение. Может, международное? Гаркнул на него гауптшарфюрер Белый. И прошипел: «Поведешь снова щупать в сукне твою совесть?» И чуть не плача от ярости предупредил: «Ты на глаза мне не попадайся!» Отвел душу, но легче не стало, и уже не станет. Да, самое паршивое, когда уж не на что надеяться рассчитывать. И в лагере самое страшное было это, хотя что там не страшное было. Вот это ты. Неужели ты, вот этот, ползающий среди источенных голодом полутрупов, обглоданных крысами оскаленных тел, которые не успевают вывозить на телегах, на машинах, существо, мечтающее сейчас об одном — поймать неуверенными, слабыми руками толстую, теплую и злую тварь, и потом варить в ржавой банке, за уборной, зная и совсем не думая о том, что место это давно пристрелено с пулеметной вышки. Выковыриваешь, выдираешь из затоптанной тысячами ног, исковыренной пальцами, изгрызенной зубами земли, оставшиеся еще корешки, траву. Тебя вроде и нет давно на свете, но ты все-таки еще существуешь. Вцепившись вместе с десятком таких же костлявых и бессильных, тащишь, толкаешь телегу, доверху груженную трупами, а за тобой идут, тебя сопровождают, злобно понукают немецкие и ненемецкие голоса откуда-то из другого совсем мира. Выстрои всех, кого вывозить на этих телегах не сегодня, а завтра, послезавтра. Какие-то люди говорят речи, читают листовки о том, что военно-пленные предатели, которым нет и не будет прощения и пощады. Это было так все далеко. Лагерная погибель, вот она, рядом. Но и это ложилось на душу, еще больше сгущая чувство беспросветности.